Praise the Lord. Слава Богу. Jesus is good. Иисус благой. It's so nice to be here tonight. Так хорошо быть здесь сегодня вечером. Such a joy to meet each one of you. Такая радость встретиться с каждым из вас. And the greatest joy is that Jesus is here tonight. И самая большая радость то, что Иисус здесь с нами, и он нас здесь видит. Because the word says that where two or three are gathered together in my name. Да сказано, что если двое или трое собраны во имя мое. I will be there. Я буду с ними. So Jesus is here tonight. То есть поэтому Иисус сейчас с нами. And he want to bless each one of us. И он хочет благословить каждого из нас. He want to speak to each one of us. Он хочет проговорить, сказать каждому. He want to touch our life this night. Он хочет коснуться нашей жизни. Amen. Аминь. So I'm so joyful because this church it looks like my church in Sicily where I come from. Да, настолько радостно, потому что эта церковь она выглядит так же, как моя родная церковь в Сицилии, откуда я родом. Sicily is in the south of Italy. Сицилия, да, это юг Италии. This is where I come from. Вот оттуда я приехал вообще. And my church is very similar. Да, и моя церковь очень похожа, выглядит очень. And the songs were, you know, they're very similar. И песни тоже похожие. So I feel home. Поэтому я себя чувствую как дома. So it's nice to be here. Очень хорошо быть здесь с вами. I've been living in England now 7 years. Я сейчас уже живу в Англии 7 лет. God called me to go in England when I was 23. Бог призвал меня поехать в Италию, когда я был 23 года. And I am almost 30 now. Мне почти 30 сейчас. But God opened the door for me to go in England. Но Господь открыл мне дверь поехать в Англию. And he called me to be there. И он призвал меня быть там. And in the last 7 years. И последние 7 лет. I've been working. I did a Bible school there in England. Я работал в Англии, проводил школу библейскую. I worked with the church for 4 years. Да, то есть я на полную работал в церкви. And now I'm working with Pastor Tyler. И сейчас я работаю с пастором Тайлером. In Burgess Hill in Brighton. Burgess Hills в Брайтоне. And the Lord called me to do more a work of an evangelist. И Господь призывает меня делать еще больше работы в сфере евангелизации. I would say I am more a street pastor. Я бы сказала, что я такой современный уличный пастор. Because I believe there is people outside in the street. Потому что я верю, что вот те люди, которые на улице. That they need Jesus. Им нужен Иисус. They need to hear the good news. Они нуждаются в этой доброй вести. Because Jesus didn't come for the righteous. Да, потому что Иисус не пришел для праведных. But the Bible says he came for the lost and for the sick. Но Библия говорит, что он пришел для тех, кто потерян, кто болен. He came for those that need the doctor. Он пришел для тех, кто нуждается в докторе. And if we are here tonight, и вот мы здесь все сейчас. It's because of his love and his grace. Мы здесь потому что он нас любит, потому что он проявил благодать нам. Мы были потеряны когда-то. He found us. Но он нас нашел. Amen. Amen. He is good. Он добрый Бог. Jesus is good. Иисус хороший. And what I want to share with you tonight is about preaching the good news. Да, и то, о чем я хочу сегодня поделиться, о том, чтобы продвигать, делиться доброй вестью. And I want you to read with me in Luke 4. Я хочу, чтобы мы прочитали Луки, 4 глава. And I'm going to read from verse 14 to verse 21. С 14 стиха по 21. 4:14-21. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать». Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. Аминь. You see, the Bible says that Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit. Да, Библия говорит нам, что Иисус вернулся в Галилею в силе Духа. But before Jesus returned to Galilee, he went through a time of testing. Да, но перед этим он прошел испытание. Помните? Before Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, до того, как он вернулся в Галилею в силе Духа, he was tested many times in the desert. Он был искушаем несколько раз в пустыне. There was no easy time for Jesus. То есть для него это было нелегкое время. But he needed to go through this testing. Но ему необходимо было пройти через эти испытания. He needed to go through the time of where God was working in him. Да, то есть он должен был пройти через это время, когда Бог с ним работал. And then after the he passed all this testing. И когда он прошел все эти испытания. The Bible says he returned in Galilee in the power of the Spirit. Библия говорит, что он вернулся в Галилею в силе Духа. If you see the verse 1 of chapter 4, если мы посмотрим первый стих 4 главы, it says Jesus full of the Holy Spirit. Сказано, Иисус исполненный Духа Святого. But verse 14, но вот 14 стих, now says Jesus returned in Galilee in the power of the Spirit. Сказано, возвратился Иисус в силе Духа. Because sometimes when we go through a difficult time, потому что когда мы проходим через сложности, when we go through a time of testing, когда проходим испытания, that is where God is preparing us. Это время, когда Бог нас подготавливает. That is where God is empowering us. Это время, когда Бог дает нам эту силу. To do what is going to be ahead. Чтобы мы сделали то, что нам предстоит дальше сделать. So Jesus returned to Galilee. Поэтому Иисус вернулся в Галилею. And the news about him spread through the whole country. Да, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. He was teaching in the synagogues. Он учил в синагогах. And everyone was praising him. Да, и каждый прославлял. And then he decided to go to Nazareth. И потом он решил идти в Назарет. And that is the place where he was brought up. И это было место там, где он был воспитан. And then on the Sabbath day he went to the synagogue as his custom. Да, и потом в субботу он пошел в синагогу по своему обычаю. He stood up and started to read the book of Isaiah. И он встал и начал читать книгу Исаии. And this is the words that he started to read in the book of Isaiah. И вот эти вот слова там, где он начал читать. The Spirit of the Lord is on me. Дух Господень на мне. Because he has anointed me to proclaim the good news to the poor. Ибо он помазал меня благовествовать нищим. The Spirit of God. Дух Господень. He was upon Jesus. Был на Иисусе. For Jesus to preach the good news. Для того, чтобы Иисус проповедовал. And he came he preached the good news to the poor. Чтобы он благовествовал нищим. Now the poor. И вот нищие. I believe it doesn't mean just financially. Я верю, что нищие обозначают не только тех, кто финансово. But Jesus came for those that are simple. Но он пришел, Иисус пришел для тех, кто простые. Jesus came for those that are poor in spirit. Кто нищий духом. Jesus came for those that have an open heart. Для тех пришел, у кого открытые сердца. Jesus came for the lost. Чтобы спасать погибших. Jesus came for those that they are in need. Он пришел для тех, кто нуждается. So many times in this life today. Поэтому очень часто сегодня we are surrounded of bad news. Мы просто вокруг нас очень много плохих каких-то. There is bad news everywhere. Что-то плохое везде случается вокруг. But there is a good news today. Но для них всегда есть одна хорошая новость. Jesus came to save us. Что Иисус пришел спасти нас. Jesus came to preach the good news. Иисус пришел поделиться хорошей новостью. And the Bible says that he is the way, the truth and the life. И Библия говорит, что Иисус это есть путь, истина и жизнь. And no one can come to the Father if not through me. И никто не может прийти к Богу Отцу, как только через Иисуса. He came to show us the way to the Father. А Иисус пришел нам показать путь к Отцу. He came to reconcile us with the Father in heaven. Иисус пришел восстановить мир между нами и Богом. So there is a good news tonight. Поэтому это очень хорошая новость. Do you know which one is this good news? Which one? Do you know which one is this good news? Да, и вы знаете, для кого это хорошая новость? Jesus loves you. То есть это хорошая новость для каждого из нас в том, что Он нас любит. Jesus loves you. Иисус любит тебя. And He knows you. И Он знает тебя. He loves you. И Он любит тебя. And He came for you. И Он пришел для тебя. He came for me. Для меня. And He wants to give you good news tonight. И Он хочет нам дать эту надежду. That a Savior was born. Что Спаситель родился. And He will save us from this world. И Он спас нас из этого мира. Are you with me? Вы со мной? Amen. Аминь. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. But then the Bible says that He has sent me to proclaim freedom from the prisoners. Да, и написано также, что проповедовать, Бог послал меня проповедовать пленным освобождение. Now you may be here tonight. Вы можете быть здесь сегодня. And maybe you feel like that you are in a prison. И возможно, вы все равно можете чувствовать себя, как будто бы вы в тюрьме. And it can be everything. Это может быть все что угодно. Maybe you feel in a prison of fear. Может быть, вы чувствуете себя в тюрьме страха. Maybe you feel in a prison of rejection. Может быть, в тюрьме отвержения. Maybe you feel in a prison of the you are in a situation, there is a situation going on in your life where you feel in prison. Да, возможно, в вашей жизни такая ситуация, с которой нет выхода, вам кажется. Maybe you feel in a prison where there is a sin that you are struggling in your life. Возможно, вы в тюрьме какого-то греха, с которым вы боретесь. Jesus came to set you free. Иисус пришел освободить вас. He came to set you free from your prison. Иисус пришел освободить нас из нашей тюрьмы. And He came to set people outside from their prisons. И Он пришел освободить всех людей, те, которые на улице также. Today we have been all day in the streets. Today. Да, сегодня мы целый день были на улице. Preaching the gospel. Мы проповедовали Евангелие. Speaking to people in the street. Разговаривали с людьми на улице. And the first man that I met when we started to go out. И вот самый первый человек, который, sitting there in a bench, который я встретил на улице, он сидел на лавочке. Drinking alcohol. А он пил алкоголь. A broken man. А просто полностью разбитый, сокрушенный человек. Now, if we don't go, но если мы не пойдем, how these people will receive freedom in their life? Как эти люди получат освобождение в их жизни? I felt to go to this man. А я чувствовала, что я должен подойти к этому человеку. And God knew the situation of this man. И Бог, Он знает ситуацию в его жизни. He said, I'm going to kill myself. И он сказал, я собираюсь себя убить. He didn't have any hope anymore. He didn't have any hope. У него не было никакой надежды больше. He was completely broken. Он был полностью сокрушенный. And when we went there, we sit there with him. И мы подошли, и мы сели возле него. And we started to speak to him. Мы стали разговаривать с ним. We started to show love to him. Хотели показать ему, He was in a prison. Да, но он был в тюрьме. And when we were there, we started to pray for him. Мы там начали молиться за него. Tears started to fall down in his face. И стали слезы течь по его щекам. Because he didn't know what to do anymore. Потому что он теперь не знал, что же делать дальше. Jesus came for those that are in prisons. Да, вот Иисус, он пришел ради таких людей, he wanted to set которые people free from their в тюрьме, prisons. Освободить их. There is so many people outside. И очень много таких людей на улице. That they don't have hope. Которых нет вообще надежды. They lost their way. Они все потеряли. And I believe that God is calling His church. И я верю, что Господь, Он основал эту церковь. To go and set these people free. Чтобы мы шли на улицу и освобождали этих людей. But if you are here tonight and you feel in a kind of a prison in your life. Да, но если мы здесь сейчас и кто-то чувствует себя в тюрьме своей жизни. This word is for you today as well. То это слово тоже к вам говорит. Because he wants to set you free from your prison. Потому что Иисус хочет освободить вас из вашей тюрьмы. Because it is written there is liberty. Потому что написано, что свобода. Where the Holy Spirit is. В духе свобода. And the Holy Spirit is here tonight. Да, то есть и если тут Дух Святой. And he want to bring freedom. Да, то есть там, где Святой Дух, he want to bring freedom in your life. Он хочет вдохнуть свободу в нашу жизнь. He want to bring freedom in this city. Он хочет свободы для этого города. He want to bring freedom in this nation. Он хочет свободы для нашего народа. From any fear. Свобода от страха. From any rejection. От отвержений. For all the thing that the enemy is using to destroy these people. То есть вот защитить нас от любых врагов. Amen. Аминь. Hallelujah. Аллилуйя. He is good. Иисус благой. But Jesus he came to preach the good news. Jesus came to proclaim freedom from the prisoners. Да, Иисус пришел проповедать пленным освобождение. But now he came as well for the recovery of sight for the blind. И также слепым прозрение. Now one thing that was one of the major parts of Jesus' ministry. Самая также большая часть служения Иисуса. It was healing the sick. Это было исцеление. There was no place where he was going. То есть не было ни одного места, куда он where шел. Where he was not healing someone that was sick. Где бы он никого не исцелил. Jesus came to heal the sick. Иисус пришел исцелять больных. This is the heart of God. Вот в этом отношении Бога. The heart of God is to heal those that are sick. И сердце Бога в том, чтобы исцелять больных. So Jesus came to open the eyes of the blind. То есть Иисус пришел открывать глаза. In fact, we can see that after this story. И потом мы видим, что после этой истории Jesus started to set people free from impure spirits. Иисус стал освобождать людей от нечистых духов. Jesus started to heal many with different diseases and sicknesses. Иисус стал исцелять многих людей, которые страдали разными болезнями. Because he came for these people. Потому что он пришел для них. Because the heart of God is to heal. Потому что сердце Бога. The heart of God is to save. В том, чтобы спасать, чтобы исцелять. The heart of God is to deliver. Для того, чтобы освобождать нас. Hallelujah. Аллилуйя. But then he came as well to set the oppressed free. Да, и чтобы отпустить измученных на свободу. He came to heal the brokenhearted. Он пришел, чтобы исцелить сокрушенных сердцем. Maybe you may be here tonight. Может быть, вы здесь сейчас. And your heart is broken. И ваше сердце разбито. Maybe you are here tonight. Может, вы сегодня здесь. And you feel oppressed. И вы чувствуете себя угнетенным. The enemy come to steal, kill and destroy. И враг, он приходит, чтобы украсть. Уничтожить, погубить. But Jesus said, "I have come to give abundant life." Но Иисус сказал, что я пришел, чтобы дать жизнь с избытком. And He doesn't want to see you oppressed by the enemy. Иисус не хочет видеть вас угнетенных врагом. Because you are His child. Потому что вы Его ребенок. You belong to Him. Вы Ему принадлежите. You are His precious children. Вы Его дорогое дитя. And he cared for those that belong to him. И он заботится о тех, кто ему принадлежит. So the enemy wanna oppress you. Итак, враг, он хочет вас угнетать. But Jesus tonight he wanna set you free. Но Иисус сейчас он хочет вас освобождать. He wanna break that oppression. Он хочет освободить, убрать это угнетение. And he wanna give you peace. И он хочет дать вам мир. Maybe that peace that the enemy is trying to steal. Вот тот peace. Вот тот мир, который дьявол хочет украсть. And I feel that there is someone here tonight. Да, и я слышу, что я чувствую, что кто-то здесь. that you don't have peace in your heart. Что у вас не хватает этого мира. You feel oppressed. Что вы чувствуете себя угнетенным. There's too many things going on in your life. Очень много всего происходит в жизни. And you are broken inside. И у вас есть это сокрушенное состояние. Jesus is looking for you. Иисус, он ищет вас. He wanna heal your heart tonight. Он хочет почувствовать ваше сердце сегодня. Because Jesus said, "I give you peace." Потому что Иисус сказал, я даю мир. I don't give like this world gives. Я даю мир не так, как этот мир. I give you my peace. Я даю вам мой мир. I give you my life. Я даю вам свою жизнь. I give you the truth. Я даю вам истину. I give you the true love. Я даю вам настоящую любовь. I give you the true joy. Я даю вам настоящую that радость. No one can give you. Такую, которую никто другой не Just может вам Jesus дать. Can give you all these things. Только Иисус может дать We вам can, все эти you вещи. Can find all these things just in one name. Все эти вещи мы можем найти только в одном имени. The name of Jesus. В имени Иисуса. Somebody say amen. Скажите аминь. Hallelujah. Аллилуйя. But he came as well to proclaim the year of the Lord's favor. И он пришел проповедовать лето Господне благоприятное. What is the Lord's favor? А что такое благоприятное? Today is the day of favor. То есть сегодня день благоприятный. This is the year of God's favor. То есть сегодня мы ощущаем эту благодать. Because it's today that all these things that we are reading are available. Потому что именно сегодня все эти вещи, которых мы прочитали, мы можем их получить. It's today that there is salvation. Потому что сегодня мы получаем спасение. It's today that there is deliverance. Мы получаем освобождение. It's today that there is freedom. Сегодня свобода. It's today that there is healing for you. Сегодня исцеление для вас. Because we are in the time of God's favor. Потому что мы находимся в это время благоприятное. And before Jesus is coming back, и до того, как Иисус вернется, he says, "I will build my church." А он сказал, что я построю свою церковь. And the gates of hell will not prevail. И ворота ада ее не одолеют. I will build my church. Я построю свою церковь. The enemy wants to destroy the church. А враг, он хочет уничтожить, разрушить церковь. But he wants to build this church. А Бог хочет, как сказать, build the church. Хочет построить ее. And this is why I feel strong with this word for you as a church tonight. Да, вот сейчас. Сегодня я почувствовал, что это вот сильное слово для вас, для вашей церкви. The Spirit and the anointing of God. Что Дух Божий и the same anointing that was on Jesus. Помазание Божье, то же помазание, которое было на Иисусе. God wants to pour this anointing upon all of you. Господь хочет помазать вас тем же помазанием. He wants to put this anointing on you pastors. Он хочет помазать ваших пасторов. He wants to put this anointing on new pastors. На новых пасторов также. Because the same Jesus said as the Father sent me. Иисус сказал, что как Отец послал меня. I'm sending you. Я посылаю вас. I'm sending you. Я посылаю вас. Because this call is not just for the pastors. Потому что это призвание, это не просто призвание пастора. This call is for each one of you. Это призвание для каждого из нас. He wants to pour His Spirit upon you tonight. Он хочет помазать своим духом каждого. He wants to fill your cup to overflow. Он хочет, чтобы ваша чаша она преисполнялась. And when the Holy Spirit comes upon you. Да, и Святой Дух, Он на вас ходит. Your life will be changed. И ваша жизнь изменяется. Your life will be transformed. А ваша жизнь изменится. And as Jesus, you will walk in the power of the Spirit. И точно так же, как Иисус, вы будете ходить в силе Духа. And today we need a church that walks in the power of the Holy Spirit. И сегодня нам нужна церковь, которая ходит в силе Духа. Today we need a church that walks in the anointing of God. Сегодня нам нужна церковь, которая ходит в помазании Божьем. To preach the good news to the poor. чтобы проповедовать добрую весть. To set the captives free. Чтобы освобождать пленных. To heal the brokenhearted. Чтобы исцелять сокрушенных сердцем. To heal the sick. Чтобы исцелять больных. And to proclaim the year of the Lord's favor. И чтобы проповедовать лето Господне благоприятное. Amen. Аминь. God loves you. Господь любит вас. God loves you so much. Очень сильно. And he has something special for you tonight. И он приготовил что-то особенное для вас сегодня. If you just open up your heart. Если вы только откроете свои сердца. Before the Bible says, before you ask. И сказано, что перед тем, как просить. He already knows what you're going to ask. Он уже знает, что вы хотите. And there is a story that always touched me. И есть одна история, которая меня касается. There is many stories that are amazing in the Bible. Очень много замечательных историй в Библии. But we can see that Jesus was always meeting the needs of the people. И всегда мы видим, что Иисус, он всегда исполнял нужду человека. We can see how Jesus was every time loving the people. Мы видим, как каждый раз Иисус показывал любовь к человеку. And this love, this compassion, he was always bringing him to move. Да, и эта любовь, это сострадание всегда приводило людей в движение. And do something. Чтобы они делали что-то. And there was a man that he was blind. И был человек, который был слепым. And Jesus, this man, he started to cry and he started to say, "Son of David, have mercy on me." И он стал кричать и говорить, что сын Давидов, помилуй меня. And Jesus didn't just listen and walk away. Иисус не просто послушал и дальше пошел. Он услышал, и он остановился. И сейчас Иисус здесь, он остановился. Потому что он слышит крики вашей души. He's hearing your prayers. Он слышит вашу молитву. He's seeing your needs. Он видит вашу нужду. And he's stopping in front of you. И он остановился перед вами. And then Jesus went to this man. И когда Иисус подошел к этому человеку. And he said, "What do you want me to do for you?" И он спросил, что ты хочешь, чтобы я сделал? What do you want me to do for you? Для тебя. Что сделать для тебя? And I feel this question from God saying to you to do tonight. Я чувствую, что этот же вопрос сегодня Господь он задает вам. What do you want me to do for you? Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? What do you want me to do for you? Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Please open your heart tonight. Пожалуйста, откройте свое сердце сейчас. Because as we are going to pray now. Потому что мы помолимся сейчас. We prayed for the Holy Spirit to come. Помолимся, чтобы Святой Дух сошел. And to touch our life. И коснулся нашей жизни. To break the chains. Чтобы разорвать все цепи. To heal. Чтобы исцелять. To restore. Чтобы восстанавливать. And to fill us with the Holy Spirit. Чтобы наполнить нас Святым Духом. So that the same that what Jesus was doing. Чтобы все, что Иисус делал. We can do the same. Чтобы мы могли делать we то can же самое. Change this city. Чтобы мы изменили этот город. We can break the power of the enemy in this city. Мы можем раскрыть силу небес в этом городе. Amen. Аминь. So I just want you to stand with me tonight. Хочу, чтобы мы сейчас встали со мной. And I'm going to pray for you. И я помолюсь за вас.